Катастрофа. День 31. США. Штат Флорида. База ВВС США. Хэрлберт Филд. Оперативный штаб. 3 июля 2010 года. «Томас Дьюи», – первым начал лихач. «Я мало про него знаю, сэр. Этот парень появился здесь в начале 80-х. Фамилия у него была Николс, Лерой Николс. Если судить по его документам, он был из 82-й дивизии. Служил там на Ниве контрразведки, потом решил заняться серьезными мужскими играми. Звание у него было, когда я первый раз его увидел. Первый лейтенант. Наград у него не было совсем, и держался он очень скромно. Тогда, после Вьетнама, у многих орденских планок был иконостас настоящий. Вот парни ходили по барам за кружкой пива, вспоминали дурную землю, били морды гражданским. А Николс ни в чем таком не участвовал. Было в нем что-то такое. Всегда старался не выделяться, сэр». «Как он выглядел?» «Выглядел? Да никак он не выглядел. Среднего роста, не особо выделяющийся. Лицо тоже такое, пройдешь мимо, не взглянешь. Я вообще сейчас бы встретил на улице, не узнал бы». «Феникс?» – предположил Мик. «Операция «Феникс» – специальная операция, проводимая армией США, ЦРУ США и армией Южного Вьетнама, направленная на то, чтобы выявить и ликвидировать весь командный состав Вьетконга». «Возраст не тот», – не согласился я. «Возраст», – скептически усмехнулся Котлер. «Я видел парней, которым было всего по 18 с небольшим лет, и они неделями пропадали в ДМЗ». ДМЗ – демилитаризованная зона, граница между Северным и Южным Вьетнамом, смертельно опасное место. «А тот, кто сходил в ДМЗ, обратно целым не возвращался, даже если на нем не было ни единой царапины. Я уж не говорю про тех, кого ЦРУ затащило в Феникс». Генерал Котлер начинал военную карьеру с Большой Красной Первой, где он прослужил первые свои годы и в составе которой участвовал в немалом количестве заварушек. Ходили слухи, что тогда за что-то с генерала сорвали погоны, и он снова начал восхождение по карьерной лестнице со звания рядового. Кое-кто утверждал, хотя никто не знал точно, что так отомстили ЦРУшники за отказ Котлера участвовать в программе «Феникс». Как бы то ни было, генералу пришлось начинать свою карьеру дважды. «Возможно, и участвовал», — согласился лихач. «Во Вьетнаме народ намного моложе был. Тогда армия по призыву набиралась. Во Вьетнам совсем пацанов посылали». «Газ, не отвлекайся», — попросил генерал. «Возвращаемся к 80-м». «Так вот, 80-е. Тогда в Центральной Америке творились очень серьезные дела. Кубинцы, русские. Сначала полыхнуло на Гренаде. Потом Никарагуа. Вот в делах Контрас этот самый Дьюи был замешан очень сильно. Очень. Он же имел отношение к тому, что творилось в Колумбии и Гватемале». Центральная Америка 80-х. Настоящий котел. Что там только не творилось тогда. Ошибкой США было то, что в Латинской Америке мы действовали просто и бесхитростно, исходя из принципа: пусть он сукин сын, но это наш сукин сын. Дебильность политики сукиных сынов уже дала о себе знать, когда мы потеряли Кубу, исключительно из-за жадности и предельной жестокости режима Батисты, откровенного уголовника, которого мы поставили на президентский пост. Потом это дало знать и в Никарагуа, когда народ устал терпеть продажный и жестокий режим негодяя Самосы. В итоге пришлось иметь дело с коммунистическим режимом совсем недалеко со стратегически важным Панамским каналом. Денег ЦРУ тогда не давали, прошла целая серия скандалов, и тогда ЦРУ начало зарабатывать деньги себе само. А когда разведка начинает самофинансироваться, она становится смертельно опасной. Тогда в соседние с Красной Никарагуа страны на поддержку отрядов Контрас шли грязные деньги. Оружие с черного рынка, из Колумбии потоком шла наркота. Огромные суммы наличными переходили из рук в руки. Рядом же была Колумбия, где прокоммунистические повстанческие боевики нашли общий язык с наркокартелями, став на порядок более опасными. И в это во все дерьмо были вовлечены американские разведчики и военные. Не десятки, сотни и даже тысячи человек. Постоянно ходили левые, никем и никак не учтенные рейсы военно-транспортной авиации. Самолеты Си-130 взлетали отсюда и из Аризоны и доставляли груз «Контрас», находящимся преимущественно в Сальвадоре. В Сальвадоре были свои проблемы. Президентом страны был некий Наполеон Дуарте, коррумпированный до предела. Но проблема была не в нем. Проблема была в Роберто де Абюссоне, достойном ученике Школы Америк. Школа Америк. База подготовки латиноамериканских военных. Находится в штате Джорджия на базе Форт Беннинг. За годы ее деятельности подготовку в ней получили более 60 тысяч латиноамериканцев. Который одновременно был командиром местных эскадронов смерти. Не то чтобы это было хорошо, просто сложно объяснить такое в общем. В Центральной Америке и с той, и с другой стороны очень популярен мачизм, идеология мача, этакого крутого бойца, которому все по плечу и на все насрать. Льется кровь, и людям от этого весело. Если старушке Европе хватило Второй мировой войны, там все стали белыми и пушистыми, японцам хватило компании на Тихом океане, и после этого они тоже сточили свои зубы. Нам за глаза хватило Вьетнама, и мы не хотели повторения подобного, то там народ был совершенно отмороженным. Рядом с Сальвадором была Никарагуа. Там были коммунисты всех видов и мастей. Русские, кубинцы, сами никарагуанцы, поляки, чехи, румыны. Были там и специалисты, натренированные долгими годами войны с палачом Самосой. Они проводили опыление, поставляли в соседние страны оружие, военных советников, сами напрямую участвовали в операциях. И единственным способом борьбы с этим была жестокость и неразборчивость в средствах. Такая, какую проявлял Роберто де Абюссон, когда приказывал вырезать поселки и лично сжег людям лицо паяльной лампой. Вот только американским сенаторам и конгрессменам из комитетов по разведке общаться с палачом, а тем более давать деньги на все эти палачества, не нравилось. Они сидели в своих кондиционированных кабинетах на Капитолийском холме, в окружении своих помощников, принимали мудрые законы и выслушивали умных людей в своих парламентских комитетах. По выходным они играли в гольф. Недаром говорят, что вашингтонская политика делается на зеленых газонах в Анакостии. И запах поджаренного горелкой мяса или сгнившего в сельве трупа оскорблял их до глубины их нежной и чувствительной натуры. Но все-таки кто-то должен был делать дело. И делали. Заранее ставя свою карьеру на кон, и все же делали. Колумбия, Гватемала, Сальвадор, Панама. Лучше и не вспоминать, ибо не было там героизма. А все, что было, было заляпано грязью, жидкой и жирной, как почва в сельве. В чем именно он участвовал? Сложно сказать, сэр. Тогда в Майами и здесь много темного люда обреталось. Президент Форд принял директиву, запрещающую лицам, работающим на дядю Сэма, убивать или участвовать в заговорах, имеющих своей целью убийство. Но каждого за руку не поймаешь, не правда ли? Самым опасным был сбор и переправка оружия. Деньги давали богатые правые из Техаса и из многих других мест. На эти деньги закупалось оружие, складировалось, переправлялось. Но все это делалось с гражданских площадок и под контролем гражданских ведомств. Дьюи же базировался здесь, то появлялся, то исчезал. Думаю, кто-то вел большую игру, сэр. Кто-то, кто может позволить себе наплевать на запретительную директиву президента. «Все понятно, что ничего не понятно», — подытожил Котлер. «Дьюи занимался грязными делами тогда. Похоже, что он занимается ими и сейчас. Больше некому». «Похоже так, сэр», — сказал я. «Какие распоряжения?» Генерал покачал головой. «Какие тут распоряжения? Ночь бы пережить. Последний раз у меня было такое дерьмо, когда был первым лейтенантом. Меня довезли на вертушке до передового поста в районе Анлок и пнули под зад. Разбирайся сам и делай, что хочешь. Тем не менее, сэр, обустраиваться нужно. Лучшего места для постоянной базы в окрестностях не найти. Хорошо. Генерал с силой провел руками по лицу. Этим вы и займетесь завтра. Все хождения за пределы территории базы в ночное время запрещаю. Забаррикадироваться в зданиях, на улицу без необходимости ни шагу. Маршал, на тебе создание периметра обороны и взаимодействия. Я понимаю, что ты устал, Кэп, но я предпочитаю, чтобы завтра утром у меня было бы столько же личного состава под началом, сколько и сегодня вечером. А никто лучше тебя с этим не справится. Возьми в помощь кого-нибудь из местных, кто знает базу, кого... Я помогу, сэр, кивнул Асказьян. Если кто-то и знает это место, так это я, потому что все окрестности на собственном брюхе исползал.